Когда начнешь отсчитывать часы? Когда начнешь отсчитывать часы и торопиться в ветреную осень, коснись руками утренней росы, вдохни в себя бодрящий запах сосен, пройдись усталым взглядом по стволам и, голову задрав, уставься в небо и убежать в него попробуй сам, в карманы положив немного хлеба. И ввысь, взлетев под парусом судьбы, подставь себя ветрам и бурям странствий. Впервые с радостью и без следов борьбы, причалив к гавани воздушного пространства. Пари, кружись в той гавани небес, где время не сопутствует движению. Летишь без багажа и юрких стюардесс, и где-то там внизу ты проплываешь тенью. Фантазиям в полете нет конца. Весь мир земной лежит, как на ладони. А мне твоя привиделась коса, и боль усталых глаз всплыла на белом фоне. Как видно, не судьба забыться и замлеть под парусом судьбы в гармонии беспечной. Тебя забыть на миг и перестать гореть огнем беспламенным привязанности вечной. 26.07.2000 год. Вена.